Вопросы. В тот день перед тем, как менеджер пришла, я постоянно прокручивал в голове вопросы, которые собирался ей задать. Мне не хотелось ничего упустить. Я попытался проанализировать риски путем просчета всех мыслимых вариантов исхода этого разговора, но анализ оказался бессмысленным. Слишком много переменных. «Да уж, себя самого не проконсультируешь», — думал я. «Такими темпами ничего у меня не получится». Я не мог остановиться. Да и как? Точек опоры не осталось. Мне необходимо было за что-то ухватиться, пусть даже за эту призрачную нить. Но что меня действительно пугало, так это то, что ожидало меня дальше. Смогу ли я вынести правду? Я вдруг понял, что задаю себе этот вопрос еще с тех пор, как впервые взялся за эту работу. Если теперь мой ответ «да», то насколько я отличаюсь от себя прежнего? Мы с менеджером встретились в баре, расположенном на цокольном этаже отеля. Это была наша первая встреча в неформальной обстановке. Я был уверен, что она не откажет. Она ведь разбиралась в моей работе и, по крайней мере, знала, что со мной произошло с тех пор, как я устроился в компанию. Даже волновалась, не голодаю ли я. Менеджер приехала ровно к назначенному времени, очень на нее похоже, но теперь мне предстояло вытянуть из нее информацию. Не пробив ее оболочку, правды мне не услышать. Мы поздоровались и заказали себе выпить. Она взяла кровавую Мэри, а я — мартини. Мы выпили примерно по 3 бокала, особо ни о чем не разговаривая, словно держали друг друга под прицелом. Возможно, это молчание подсказало ей, о чем я собираюсь ее спросить. Так что я решил, что будет лучше, если она немного захмелеет. Бармен, убиравший со стола, почувствовал, как накалилась атмосфера, и отошел на противоположный конец стойки. Первый ход — самый важный. Я прошептал ей на ухо: «Я хочу тебя». Менеджер рассмеялась, словно услышала отличную шутку. Она, выгнув спину, прислонилась к стойке бара и громко хохотала. Все смотрели на нас. Сбитый с толку, я медленно опустошил стакан с видом ребенка, которого застигли за шалостью. «Что ты хочешь узнать?» «Чёрт, а она хороша». Я рассчитывал, что она растеряется, но не тут-то было. «Если я скажу, ты ответишь?» «А ты моему ответу поверишь?» От безнадежности я взял оливку и принялся жевать. Затем накрыл своей ладонью лежащую на стойке ладонь менеджера. Она ухмыльнулась. «Неужели физические контакты и правда запрещены?» — прошептал я самым дерзким тоном, на какой только был способен. «Актёр из тебя никудышный, прекрати. Это просто смешно». Она быстро отдернула руку и схватила сумочку. Казалось, что шанс упущен, но тут в моей голове промелькнула мысль: «Что с тобой будет, если со мной что-то случится?» Девушка замерла. Передумав уходить, она вернула сумку на место. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты знаешь, как это бывает. Просто интересно, что будет, если я попаду в аварию, умру от передозировки снотворным, стану жертвой алкогольного отравления или что-то еще в этом роде». В ее лице что-то дрогнуло. Было ясно, что я задел нужные струны. И я сглотнул. «Не говори ерунды. Ну почему же? Ты прямо как представитель компании, с которым я встретился 2 дня назад. Тот все говорил, что тестирование необходимо лишь мне. Ведь компании ничто не может угрожать. Но что с ними будет, если они меня потеряют?» «Найдут кого-то другого. Людей на свете много», — ответила она, как ни в чем не бывало, но я заметил, что выражение ее лица чуть изменилось. «Ну а что будет с тобой? В очередной раз перекроишь лицо?» На мгновение воцарилась тишина. Потом она вздохнула. «Компания решила, что ради тебя же мне не следует об этом рассказывать». «Ну, конечно. Так я и думал. Я должен быть им благодарен. Но, знаешь, впервые в жизни я хочу принять хоть какое-то решение сам». Менеджер нервно забарабанила по барной стойке кончиками ногтей, а потом вдруг резко перестала. «Хорошо. Но только один вопрос. Эрин работает на компанию?» На ее лице появилось жалкое выражение. Затем она уперлась кончиком большого пальца в край барной стойки и надавила. Накладной ноготь с треском отвалился. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Она надавила на следующий ноготь. «Тресь!» — отвалился и он. «Спроси себя самого. Тресь! Еще один ноготь!» «Почему ты хочешь со мной переспать?» «Еще один. Почему ты бросил Хёнкён?» Ноготь на мизинце был последним. «Почему Эрин стала для тебя идеалом?» Она подняла передо мной руку, на которой больше не осталось накладных ногтей. «Ты задаешь вопросы, ответы на которые не хочешь искать сам. Но я не могу сделать это за тебя!» Она видела меня насквозь. Настолько четко и ясно, что каждое ее слово, будто нож, ранило в самое сердце. Ответить мне было нечего. Я опустил голову. На барной стойке валялись разноцветные накладные ногти. Так красиво. Я встал. Она сказала, что заплатит. Я вышел из отеля и, проигнорировав стоявшие у входа такси, направился домой. Попытка поговорить с менеджером о моей жизни не увенчалась успехом. Глядя на вереницы огней, которые тянулись от дома к дому, окольцовывая гору Намсан, я вспомнил заданные ею вопросы. Что ж, пришло время ответить на них самому. Почему я хотел переспать с ней? Компания создала ее специально для этого, ведь так было удобнее меня контролировать. Почему я бросил Хёнкён? У нее были серьезные недостатки. Хотя это не представляло проблемы, недостатки ведь есть у всех. Почему Эрин стала моим идеалом? У нас были похожие вкусы. Она выглядела и вела себя таким образом, который казался мне идеальным. Это напоминало любовь Хёнкён к брендовым вещам. Представитель компании сказал, что испытания проводятся ради меня. Если влюбился, захотел сделать девушке предложение и рассказать ей правду о своей работе, исход, скорее всего, оказался бы плачевным, и пострадал бы от этого в первую очередь я. Возможно, это повлияло бы и на качество моей работы, а допустить этого они никак не могли. Таких-то потерь. Однако они все же совершили кое-какую ошибку. Действительно ли предсмертная записка, которую я получил от следователя, была написана Хёнкён? Да, знаю. Снова поднимать этот вопрос стал бы лишь трус. Но нельзя быть уверенным ни в чем, даже в таких мелочах. Еще представитель компании сказал, что испытания никогда не заканчиваются. Если это так, то Эрин тоже какая-то особая проверка. Если ее прислала компания, могу ли я верить в то, что она на самом деле меня любит? Или все это время я жил иллюзиями? Я не терпел неопределенности в работе и в жизни, но вдруг стал ее жертвой. Конечно, даже если все было спланировано компанией, то это всего лишь означало, что мне известно о них еще меньше, чем я думал. Впервые я почувствовал дискомфорт от того, что вынужден жить так, как решит компания. А если мне что-то не нравится, то придется разобраться с этим хаосом самостоятельно. Но мне это не под силу. Ведь я еще никогда не принимал решения сам. Когда я вернулся домой, было уже за полночь. Я включил телевизор. Там шло царство животных. Закадровый голос рассказывал: «Горные гориллы обитают в тропических лесах Конго и живут группами. Присмотревшись, вы поймете, что их поведение напоминает человеческое. Ведь ДНК горилл всего на 2% отличается от ДНК человека». Обезьяны на экране непринужденно вычесывали друг другу мех. Они были совсем не похожи на тех, что мы с Хёнкён видели в зоопарке. Их жизнь казалась простой и счастливой. Мне стало завидно, что с генетической разницей лишь в 2% они обладают таким пониманием жизни. Мне захотелось увидеть Эрин. Но тогда я бы не смог сделать никаких выводов. Я должен был самостоятельно принять решение, чего пока еще ни разу не делал. Только так я мог избавиться от нависшей над моей жизнью тени компании. Словно ожидая откровения, я уселся поглубже на диван и уставился в телевизор. Как же принять решение, если мне хочется лишь скрыться, сбежать? Вдруг в моей голове родилась идея. Я поеду в Конго. Я поеду в Конго и посмотрю на горилл вживую. Так я смогу понять, как жить просто и ясно. Поехать в Конго и посмотреть на горилл. Да, я знал, что эта идея безумна, но мне казалось, что если я ничего не предприму, то просто сойду с ума. Так почему не попробовать сделать то, чего от меня никто не ожидает? Пущусь в бега по-настоящему. Однако тогда я не знал, от чего пытаюсь убежать. Турагент, которого я посетил на следующий день, посоветовал мне подумать еще раз. Гражданская война в Конго только-только закончилась, а это означает, что сейчас там находятся миротворческие силы ООН. Но в интернете пишут, что все уже нормализовалось. Это потому, что никто не знает, каково настоящее положение дел. Даже после объявления об окончании войны продолжается противостояние между повстанцами и государственными войсками. И к тому же недавно в столице страны Киншасе в результате партизанской атаки погибли люди. Иностранцев пришлось эвакуировать. Вы и представить не можете, что там творилось. Если в Конго так опасно, почему Министерство иностранных дел Кореи не запрещает своим гражданам въезд туда? Потому что это необходимо людям, которые занимаются серьезным бизнесом. Недовольный тем, что я ему не доверяю, турагент развернул передо мной монитор, на котором была открыта английская версия сайта Lonely Planet. На экране под заголовком «Демократическая республика Конго» большими красными буквами было написано, что эта зона опасна для путешественников, а ниже мелким шрифтом сообщалось, что ситуация в стране крайне нестабильна. В некоторых регионах продолжается гражданская война, и время от времени происходят атаки партизан. Прочитав текст на сайте, я лишь убедился в том, что делаю правильный выбор. Туда влияние компании уж точно не распространяется. Решение было принято. Турагент вздохнул и сказал, что постарается сделать все возможное для того, чтобы организовать мне перелет и зарезервировать отель. Чтобы увидеть горных горилл, можно посетить национальный парк Вирунга. Но я не знаю, проводятся ли сейчас экскурсии. Насколько мне известно, последний подобный тур организовали, когда я только начал здесь работать, то есть почти 10 лет назад. Я ответил, что по приезде обращусь в местное туристическое агентство и сам все разузнаю. Оглядываясь на тот момент жизни, я понимаю, что тогда вообще ничего не знал. Я позвонил менеджеру, ее голос звучал хрипло. Я сказал, что мне нужен отпуск, и она кратко ответила, что все поняла. Еще я позвонил Эрин. Мне пришлось соврать, что я собираюсь в деловую поездку. Но если она и впрямь работает на компанию, то куда бы я ни поехал, она все равно узнает правду. А если нет, то знать это ей совсем не обязательно.